Книга седьмая. Гальба. Род Цезарей пересекся с Нероном. На это еще задолго указывали многие знамения, особенно же наглядно следующие два. Когда-то Ливия, тотчас после брака с Августом, ехала в свою усадьбу в Веях. Как вдруг над нею появился орел, держа в когтях белую курицу с лавровой веточкой в клюве, и как похитил, так и опустил ее Ливии на колени. Курицу она решила выкормить, а веточку посадить, и цыплят развелось столько, что до сих пор эта вилла прозывается Куриной. Лавровая роща разрослась так, что цезари для триумфов брали оттуда лавры, а после триумфов всякий раз сажали новые на том же месте, и замечено было, что при кончине каждого засыхало и посаженное им дерево. И вот на последнем году жизни Нерона и роща вся засохла на корню, и все куры, какие там были, погибли. И тотчас затем ударила молния в храм Цезарей, и со всех статуй сразу упали головы, а у статуи Августа даже скипетр выбило из рук. Нерон унаследовал Гальба, с домом Цезаря никаким родством не связанный, но бесспорно муж великой знатности из видного и древнего рода. В надписях на статуях он всегда писал себя правнуком Квинта Катула Капитолийского, а, сделавшись императором, выставил у себя в Атрии свою родословную, восходящую по отцу к Юпитеру, а по матери к Пасифае, супруге Миноса. Лиц и деяния всего этого рода было бы долго перечислять. Остановлюсь коротко лишь на самом его семействе. Кто из сульпициев первый получил прозвище Гальба и почему, в точности неизвестно. Одни думают, что этот родоначальник после долгой и тщетной осады какого-то испанского города поджег его, наконец, факелами, обмазанными гальбаномо. Другие, что при затяжной болезни он постоянно носил гальбей, то есть лекарство, завернутое в шерсть. Третье, что он был очень толст, что по-гальски называется гальба. Или наоборот, что он был худой, как те насекомые, что заводятся в горном дубе и называются гальбами. Прославил это семейство консуляр Сервий Гальба, едва ли не самый красноречивый оратор своего времени. О нем говорят, что в бытность свою пропретором в Испании он вероломно перебил 30 тысяч лузитанцев, из-за чего и возгорелась Вериатова война. Внук его служил легатом у Юлия Цезаря в Галлии, но не был им допущен к консульству, в раздражении примкнул к заговору Брута и Кассия и был осужден по Апедиеву закону. От него происходит дед и отец императора Гальбы. Дед получил известность не столько саном, дальше притуры он не продвинулся, сколько учеными занятиями, издав объемистую и старательно составленную историю. А отец достиг консульства и, несмотря на низкий рост, горб на спине и посредственные ораторские способности, усердно выступал в судах. Женат он был сперва на Муммии Ахаике, внучке Катула и правнучке того Луция Муммия, который разрушил Коринф, а затем на Ливии Ацелине, женщине очень богатой и красивой. Говорят, она сама добивалась этого брака из-за его знатности. И когда на ее домогательство, не желая показаться обманщиком, он в укромном месте скинул одежду и показал ей свое уродство, это только прибавило ей пылу. От Ахаики он имел сыновей Гая и Сервия. Старший Гай, порастратив состояние, покинул Рим, и когда Тиберий не допустил его в должный срок к жребию о проконсульстве, он наложил на себя руки.